Глава 37. «Не смей ко мне прикасаться!» Чеканя каждое слово, потребовала я. Крис только усмехнулся и приблизился, нависая надо мной. А потом прикоснулся, вопреки моим словам. Провел кончиком пальца по моей щеке, отводя пряди волос в сторону. Но одно это касание пронеслось бурей мурашек по телу. Он мог делать, что захочет, и сейчас демонстрировал мне это. Я полностью в его власти. Но чего он добивается? Хотя и так понятно. Важнее, что за вопросы он собирается задать. «Прекрати!» Голос зазвенел от волнения. Крис склонился ко мне, и я сразу же вцепилась зубами в его губу. Зашипев от боли, он отпрянул, слезнул выступившую из раны кровь. А у меня перед глазами вновь встала вчерашняя сцена с Фоксом. Возникшее замешательство сыграло против меня. Крис вновь склонился ко мне, надавил большим пальцем на подбородок и впился в мой рот поцелуем. Это была неистовая атака с привкусом крови и ярости. Его язык проникал в рот, губы с нажимом напирали на мои губы, а ладонь сжимала горло, не позволяя ни отвернуться, ни воспротивиться. Мысли забились в голове в абсолютном беспорядке, от шока, от остроты ситуации, от испускаемого Крисом вожделения. И когда он отстранился, я могла лишь лежать и растерянно моргать. «Ты меня любишь?» — спросил он хрипло, пытливо заглядывая в мои глаза. «Да!» — кивнула я, ощущая, как закипают слезы. «Ведь действительно люблю, но слепой любовью, разрушающей. Попытки это изменить проваливаются одна за другой». «Ты же знаешь, я тоже тебя люблю». Он продолжал смотреть в мои глаза, донося правоту слов. «Знаешь?» Я кивнула, не в состоянии ответить. Все внутри дрожало от сложности ситуации. В моей системе координат продолжение отношений невозможно после того, что случилось с Фоксом и с Майклом. Но Крис считает иначе. Он прямо заявил, что готов закрыть глаза на любые проступки, даже на измену. И мне сложно это принять. «Отвечай». Его ладони сомкнулись на вороте платья, и Крис под треск ткани облегчил гардероб Китти на одну вещь. Вчерашний наряд не предполагал бюста, так что я осталась в трусах и колготках. Зрачки Криса расширились, на окровавленных губах обозначилась довольная полуулыбка. «Оно же не мое!» — вяло возмутилась я. Признание развеяло злость, вернув тоску и опустошение. Я устала. Устала от наших проблем, устала чувствовать себя виноватой, устала идти ему навстречу и устала бежать от него. Он везде и всюду, и он действительно не отпустит. Ни мое тело, ни мое сердце. «Я потом извинюсь перед Китти». Крис чуть сместился. «Отвечай, Натали». «Я знаю». Эта фраза выпотрошила, забрала остатки сил. Мне известно о его чувствах, но их далеко недостаточно, чтобы быть счастливыми. Когда начинаешь заставлять себя преодолевать страхи, чтобы быть откровенной с женихом, это путь в никуда. «Не забывай». Его губы мягко коснулись ложбинки между грудей, а потом поднялись выше, к чувствительной вершинке. Судорожно вздохнув, я сомкнула колени от прострелившей низ живота судороги. «Развяжи меня. Я не сбегу». Попросила, прикрыв глаза в глупой попытке абстрагироваться от происходящего. Только так не стало легче. Наоборот, ощущения обострились. Крис знал, что мне нравится, и бессовестно пользовался наработанным в отношениях опытом. А я никогда не умела сопротивляться ему. Суккуб же и не пытался. Он приподнялся в сознании, намеренный впитать в себя все мгновения чувственной ласки. «Сначала ты правильно ответишь на все вопросы». Он чуть прикусил нежную кожу, срывая тихий вскрик с моих уст. «Какие еще вопросы?» Я вновь открыла глаза, ожидая ответа. «Начнем с измен». Дыхание перехватило. То ли от тяжелой темы, то ли от того, что его ладонь скользнула вверх по внутренней стороне бедра. Похоже, скоро в моем гардеробе станет на одни колготки и трусики меньше. «Я верна тебе», — произнесла настолько твердо, насколько была способна в этой ситуации. ждала долгих оценивающих взглядов, но Крис лишь кивнул, перемещаясь ниже, чтобы удобнее расположиться между моих разведенных ног. Не знаю, поверил ли. Скорее всего, нет. Он никогда не доверял мне. Теперь поцелуй коснулся моего дрогнувшего живота. Сильные ладони поддели резинки трусов и колготок и потянули их вниз, нежно гладя кожу. И за ними же последовали поцелуи. Это была чувственная пытка, тягуче долгая, мучительно сладкая, нежная и одновременно беспощадная. Я металась под Крисом, ограниченная кандалами, дрожала, стонала, кричала и мечтала о разрядке, которой он не спешил меня наградить. Суккуб начинал беситься. Такие игры доводили его до исступления, а Крис, подозреваю, знал об этой особенности, но продолжал свою игру, итогом которой стал главный вопрос. «Ты останешься со мной?» Он замер надо мной, уже полностью обнаженный, напряженный и такой же перевозбужденный, как и я. Причины моего желания разорвать отношения сейчас казались далекими и бессмысленными. Но я искренне попыталась собраться. Хотела ли я уйти? Не знаю, но и не уверена в будущем с ним. Уверена я лишь в своих чувствах и в том, как сильно хочу Криса. Хочу его всегда. «Зачем?» — прошептала дрожащим голосом. «У нас не получается». «Ты нужна мне, Натали», — убежденно сообщил он. «Неужели ты так легко откажешься от нас?» «Легко?» — хмыкнула горько. «Мы в тупике, Крис. Разве не понимаешь?» «И я показываю тебе выход». Выдохнул он, нежно коснувшись моих губ своими. Суккуб зло рыкнул, и мне стоило огромных усилий удержать флёр в узде. «Ты говорил о свободных отношениях?» «Нет, конечно же нет. Я говорил о том, что готов простить. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне, Натали». «Я и так принадлежу только тебе», — кивнула несмело. Крис улыбнулся. Он вытянул из-под подушки ключи. Сначала снял с меня блокираторы, потом отстегнул и наручники. До ног не добрался. Я тут же пустила освободившиеся конечности в ход, обвела руками его шею и потянула на себя, больше не в состоянии держаться. Крис навалился сверху, поцеловал так же неистово, как в начале. У этого поцелуя тоже был вкус крови, но его перебил сладкий аромат его радости. Позже он обессиленный перекатился на спину, я легла на бок, рассматривая его профиль, то, как высоко вздымается грудь, как сияет на его губах победная улыбка. И ощущала, что суккуб не успокоился после случившейся пытки. А еще в поле зрения попали наручники. Вредность и предвкушение новой игры приподнялись в душе. Я запрыгнула на Криса и, пользуясь его расслабленностью после секса, легко сковала сначала блокираторами, а потом и наручниками. «Что ты задумала?» Он повел скованными руками и дернулся, чуть не опрокинув меня с кровати. Лазурный взгляд обжигал предупреждением. Я не ответила, с улыбкой рассматривала результат своей работы. «В этом что-то есть». «Натали?» Он посмотрел на меня с упреком. «Я провел в плену у архангелов 1,5 часа. После этого мне, мягко говоря, некомфортно в наручниках». «Правда? Ты мне не рассказывал». «Потому что эта тема неприятна. Освободи меня». Он вновь дернул руками. Но раз я не смогла вырваться, ему уж тем более ничего не светит. Спинка кровати оказалась невероятно крепкой. «Лежи». Наклонившись, я чмокнула его в губы и спрыгнула с кровати. «Будешь сопротивляться? Привяжу и ноги». «Куда ты?» Крис провожал меня рассерженным взглядом. А я забрала ключи и направилась к чемодану. «Натали!» Он активнее задергался в наручниках. Закрыв чемодан, я прислонила его к стене и собрала с пола разметавшиеся вещи. Не только же ему меня пугать. Одежда была расположена на полках, я сорвала с ног остатки своего облачения, которое теперь подлежало лишь выбросу, и вытянула новый комплект белья. Подарок Криса. Слишком откровенные, чтобы носить в повседневности, но самое то, чтобы помучить обездвиженного жениха. «Ты меня не развяжешь, да?» Крис больше не выглядел самодовольным и даже пытался делать вид, что его не волнует мой облик. Бездарно. Я больше не сдерживала флёр. Нет. Я вновь оседлала его, провела ногтями по рельефной груди. «Что бы с тобой сделать?» Задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Кто там постоянно покушается на мою попу?» «Натали!» Крис наградил меня таким взглядом, что в иной ситуации я бы испугалась. «Ты так сексуально зол?» Склонившись, я поцеловала его плотно сжатые губы и следом провела по ним языком. «Не бойся, тебе понравится». Я вдоволь насладилась бешенством в голубых глазах и вновь поцеловала. В груди искрилось предвкушение. В этом определенно что-то есть. Я все же освободила Криса. К тому моменту за окном стемнело, наши игры затянулись, а стоило отстегнуть наручники, как я оказалась опрокинута на кровать и вжата в матрац его телом. «Ладно», — хрипло рассмеялся он. «Можешь связывать меня, когда захочешь». «Обещала же, что понравится». Я тоже рассмеялась. Тугой узел тревог, сжимавший грудь, распутался, возвращая свободу в мысли. Крис потянулся к прикроватной тумбочке, открыл полочку и извлек из нее мое кольцо. Он ничего не говорил, и я молчала. Наши проблемы не исчезли, но он не отпустил, а я проиграла в борьбе против него. Кольцо вернулось на место. Попытка номер «Бесконечность» началась. Звонок телефона вырвал меня из полудрема. Приоткрыв глаза, я осмотрелась. Кровать смята, Криса нет. Из душа доносится звук льющейся воды. На столе пакеты с едой. Похоже, пока я дремала, Крис позаботился об ужине и решил помыться. Мне бы тоже стоило. День выдался длинный и чувственный. Сумка лежала на комоде. Звонок прекратился к тому моменту, как я до нее добралась. В уведомлениях горел пропущенный от Майкла. Пожевав губу в нерешительности, я сама набрала его номер. «Как ты?» — вполне будничным тоном уточнил он. «Жива», — хмыкнула, оценив взглядом ссадины от наручников на запястьях. Впрочем, Крису досталось от меня сильнее. «Мы помирились», — сразу сообщила, прикрыв глаза. В глубине души боялась обвинений в слабости, хоть и понимала, что не услышу их от Майкла. «Хорошо, что вчера мы не совершили глупость», — тем же тоном проговорил он. «Да», — я прошла к окну. Солнце давно скрылось, город светился тысячей огней. «Майк, вчера вы с Крисом подрались?» «Мы?» — удивился он. «Нет, я объяснил, что ты выпила, и он согласился с тем, что вам лучше встретиться на следующий день». «Хм, странно, он побитый». «Ну, это не я. К сожалению». Он задорно рассмеялся, на что я фыркнула. «Ладно, рад, что у тебя все хорошо. Если будет время на каникулах, можно встретиться, погулять». «Было бы отлично». Майкл отключил вызов, я отняла трубку от уха, продолжая смотреть в окно. «Не собираешься одеться?» Раздался со спины смешок Криса. Он вышел из душа в одном светлом трико, низко сидящем на бедрах. С волос еще капала вода, стекая прозрачными каплями по скульптурной груди. Вот уж кому стоило бы придушить свою сексуальность. «Я тебя смущаю?» — бросила с вызовом. «Может, я тебя побаиваюсь. Снова на меня набросишься?» Рассмеялся он, направившись к кухонной зоне. «Это я-то на тебя набросилась?» Я задохнулась от возмущения, а Крис при этом изображал полнейшую невиновность. «Ужинать будешь?» Он включил лампу над столом для приготовления. Тьма рассеялась, позволяя вновь увидеть следы на его теле. И не только оставленные мной. «Да, только быстро приму душ». Я обернулась, снова рассматривая его ребра. «Крис!» Коннор сказал правду. Перебил он меня, признаваясь в том, что слышал разговор. «Я вчера встречался с Фоксом». «Ох!» Только и смогла произнести я. «Все в порядке, не переживай». «Не переживать? Ты избил командующего». «Натали». Он коротко рассмеялся. «Фокс из спецотряда». «А, ну да, Но ты же круче. Спасибо. На его губах обозначилась белозубая улыбка. Он на тебя заявит? Не уверен. Разговор его явно не особо тревожил, он спокойно выкладывал еду из пакетов. Не уверен? Натали, если и заявит, это мои проблемы, с которыми я в состоянии справиться. Я пошел на них сознательно, не переживай. Или ты считала, я должен бездействовать в ответ на его выходку? Не знаю. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня. Не переживай, — вновь повторил он. Я знал, на что иду. Он оторвался от дел и прошел ко мне. Сильные ладони стиснули мои плечи, глаза пытливо заглянули в мои. «Ты моя невеста», — твердо произнес он, словно вбивая в меня эту мысль. «Я не позволю тебе обижать. Но ты должна прекратить работу с Фоксом. Дальше будет только хуже». «Уже не очень хорошо. Когда я заикнулась про увольнение, он угрожал мне. Только намекнул, но уверенно просто уйти не выйдет». «У него что-то есть на тебя?» Голос Криса похолодел. «Есть», — призналась, отведя взгляд. Боялась увидеть в его глазах осуждение. «Я убила человека. По его приказу». Крис тихо выругался, сильнее сжав мои плечи, а потом привлек меня к груди. «Если понимала, что создаешь компромат на себя, зачем пошла на это?» «Ты упрекаешь меня только в этом?» «Натали, думаешь, я не убивал людей? С нашей работой невозможно иначе. Но разве ты не понимала, зачем он отдал этот приказ?» «Понимала, но тоже знала, на что иду». «Хорошо», — отозвался он после секундных раздумий. «Тогда что дальше, Натали?» «Я закончу свое расследование. Тогда необходимость обращения к Фоксу отпадет. «Это не выход», — резко качнул он головой. «Осталось несколько месяцев до защиты диплома. Я не могу просто все бросить». «Я понимаю». Растерев мои плечи ладонями, он отстранил меня от себя. «Иди уже в душ и скорее оденься». В его голос вернулась веселость. «И все же он отличный актер. И кто из нас еще суккуб?» Коротко поцеловав его в подбородок, я побрела в душевую. Крис прав. Это не выход, но поспешность будет иметь последствия. Фокс наверняка зол после вчерашнего. Лучше подождать, пока он немного остынет, и готовить пути отхода. Крис меня действительно никуда от себя не отпустил. Совершенно. На следующий день мы собрали вещи и отправились на горнолыжный курорт. Ну и там он всегда находился возле меня, словно боялся, что я сбегу. Может, так оно и есть. Только сбегать я не планировала. Вдали от штаб-квартиры так легко было представить, что все проблемы остались в прошлом. Мы катались на лыжах и сноубордах, кушали вкусную еду, гуляли, наслаждались обществом друг друга, залечивали раны после ссоры. И очень много занимались сексом. Крис вознамерился вытравить из моих мыслей все сомнения, в совокупности с отдыхом ему удавалось. Я успокоилась, наконец, вдоволь отоспалась, нервы пришли в норму, тревожность отпустила. Теперь казалось, что причины проблем лишь во мне, в моей эмоциональной опустошенности. Я так старалась все успеть, что выжила себя без остатка. Но отпуск с Крисом помогал восстановлению. Это Рождество я провела только с ним. Мы специально вернулись в квартиру. Там подарили друг другу смешные презенты, заказали много еды. И впервые всерьез обсуждали свадьбу. Без шумных сборищ, внезапных вызовов было так легко на душе. Но глубоко внутри я понимала, что это лишь передышка. Мир стражей меня не отпустит. Нас не отпустит. Что бы ни говорил Крис, а он тоже не готов к уходу. Наверное, к нему и невозможно подготовиться. Лишь постараться сократить потери. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и наш отпуск подошел к концу. Мы вернулись к своим обязанностям и первую неделю разгребали то, на что забивали на отдыхе. А еще впервые за это время мы по-настоящему расстались больше, чем на 2 часа. Крис боялся меня потерять, и я с пониманием относилась к его желанию провести как можно больше времени вместе. Но теперь он был вынужден меня отпустить, а я его. Мне, наконец, удалось встретиться с родными и друзьями, погулять с Майклом. Правда, к нам присоединилась и Анни, так что временами я отмахивалась от шуток друга на тему возраста моего жениха, из-за которого тот не шатается по кафе со студентами. Окончание отпуска означало и возвращение к расследованию. Здесь я с остервенением бросилась в работу, ощущая приближение финала. И сама не заметила, как пронесся еще месяц и наступил день X. День, который покажет, стоит ли результат всех моих жертв и усилий. Расследование завершилось, пришло время задержания и возможной встречи с Шаксом.